Три пальмы. Восточные сказания. В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли. Родник между ними из почвы бесплодной журча пробивался волною холодной, хранимой под сенью зеленых листов от знойных лучей и летучих песков. И многие годы неслышно прошли. Но странник усталый из чуждой земли, пылающий грудью ко влаге студенной, еще не склонялся под кущей зеленой. И стали уж сохнуть от знойных лучей роскошные листья и звучный ручей. И стали три пальмы на Бога роптать. На толь мы родились, чтоб здесь увидать. Без пользы в пустыне росли и цвели мы, колеблемы вихрем и зноем палимы, ничей благосклонный не радуя взор. Неправ твой, о небо, святой приговор. И только замолкли, вдали голубой, столбом уж крутился песок золотой, звонков раздавались нестройные звуки, пестрели коврами покрытые вьюки, и шел, колыхаясь, как в море челнок, верблюд за верблюдом, взрывая песок. Мотаясь, висели меж твердых горбов узорные полы походных шатров. Их смуглые ручки порой подымали, и черные очи оттуда сверкали. И стан худощавый, к луке наклоня, араб горячил вороного коня. И конь на дыбы подымался порой, и прыгал, как барс, пораженный стрелой. И белые одежды, красивые складки, по плечам Фариса велись в беспорядке. И с криком и свистом, несясь по песку, бросал и ловил он копье на скаку. Вот к пальмам подходит, шумя караван. В тени их веселый раскинулся стан, кувшины звуча налились водою, и, гордо кивая махровой главою, приветствуют пальмы нежданных гостей и щедро поит их студеный ручей. Но только что сумрак на землю упал, по корням упругим топор застучал, и пали без жизни питомцы столетий. Одежду их сорвали малые дети, изрублены были тела их потом, и медленно жгли их до утра огнем. Когда же на запад умчался туман, урочный свой путь совершал караван, и следом печальным на почве бесплодной виднелся лишь пепел седой и холодный, и солнце остатки сухие дожгло, а ветром их в степи потом разнесло. И ныне все дико и пусто кругом, не шепчутся листья с гремучим ключом. Напрасно пророка о тени он просит, его лишь песок раскаленный заносит, да коршун хохлатый, степной нелюдим, добычу терзает и щиплет над ним.